Глава 15. О, сколько страсти, сколько алчности было в том поцелуе. И Оран не целовал. Со всем нетерпением пил жизнь огромными глотками. Прижимал к себе крепче. Настойчивее сминал ткань моего платья и высасывал душу, как сам дьявол. И я подалась навстречу, встала на цыпочки, какой же эльф был высокий. Обвела шею руками, зарылась в волосы и с тем же яростным пылом отвечала на его поцелуй. Бесстыдное греховное вожделение, головокружительная пьянящая сладость, фигурный хаотичный контрданс. В душе танцевало победное ликование, вместе с ним росла и паника. Опасное увлечение. Я уже слышу в голове истошный вопль пошатнувшегося спокойствия, мольбы о помощи страдающего рассудка. Сладость и горечь, триумф и поражение, страх и решимость внутри меня выплясывали задорную джигу, менялись парами и снова сплетались вместе. Кружились, летели, звенели и падали. Дьявольскому танцу вторил дождь, усиливался, застилал глаза, отрезвлял дурман терпкого вина. Но я, мокрая насквозь, не чувствовала холода. Внутри меня неистовало пламя. Взрывы грома заглушили шум ливня. Небо ударило в свой огромный набат и заставило нас одновременно вздрогнуть. И Оран оборвал поцелуй, обнял меня и, прерывисто дыша, шепнул на ухо. «Пойдем скорее домой. Вымокли. Хватит. Ты же человек, заболеть можешь. Пойдем». Дроу потянул меня к спуску в подземелье, и я последовала за ним. Я понимала, эльф был прав, задерживаться более не стоило. Однако к поместью мы шли катастрофически медленно, то и дело снова возобновляя поцелуй. И Оран прижимал меня спиной к шершавой стене подземных коридоров, я упиралась лопатками в острые грани тхаэльских строений и издавала тихий стон. Его руки блуждали по спине, гладили плечи, шею, лицо, сплетались с волосами, а затем снова устремлялись вниз, задирали платье, чтобы огладить оголившееся бедро. Тело ныло от предвкушения, внизу живота требовательно пульсировало. Я чувствовала возбуждение эльфа и горела от собственного желания, но в молчаливом сговоре мы медлили, оттягивали момент. Что будет, когда мы вернемся в поместье, в нашу спальню? Утопим друг друга еще сильнее, поддавшись соблазну, или начнем борьбу с этой чудовищной неуемной тягой друг к другу, в которой все равно проиграем? Нет, я не хочу противостоять его огню, когда сама такой же огонь. Я хочу забыться, утонуть, отдаться без остатка и гнать мысли о сожалении, что потом неизбежно сомкнется на нашем горле холодной костлявой рукой. До покоев мы не дошли. У поместья нас уже ждали. Высокая эльфийка с уродливым шрамом на щеке, она же королевский дознаватель. А вместе с ней стража и жрецкий конвой. «Арестовать!» — услышала я приказ эльфийки, и меня тут же скрутили воздушной магией. «Этого забирайте!» Продолжая раздавать указы, дознаватель махнула конвоиром. «Трогать не вздумайте. С ним тоже скоро побеседуют». Сладкая, головокружительная нега тут же разбилась. Разлетелась мелкими осколками и впилась под кожу пронзительной досадой. Как будто спящего окатили ледяной водой и жестко выдернули из сказочного сна. Я непонимающе мотала головой, беспомощно пищала и невнятно блеяла, пыталась прояснить причину ареста, но тщетно. За поцелуй с эльфом, которого мне с самого начала навязали в любовнике, под стражу не берут. Но и закон нарушить за эти пару часов я не успела. «Объясните, что произошло? В чем меня обвиняют?» Я кричала до хрипоты. Дознаватель никак не реагировала на мои вопросы, а стража грубо схватила меня под руки и тут же потащила, как я предполагаю, в дом правосудия. И Орона тоже повели обратно в храм. Он пытался сопротивляться так же, как и я, иступленно мотал головой, рычал, что-то выкрикивал, вырывался, но толку не было. Что можно сделать против вооруженного конвоя? Здание дома правосудия, строение неказистое, уходило глубоко под землю. Ближе к поверхности располагались чиновничьи кабинеты, а глубоко вниз бесконечно тянулись тюремные камеры. Моим пристанищем, я надеюсь, временным, стала одна из сырых холодных тюрем. Тяжелая железная решетка отрезала меня от мира, а внутри помещения нестерпимо дышало холодом. Руки мои сковали магическими кандалами, ноги самыми обычными, железными. В мокром платье, прилипшем к телу, и в хлюпающей от влаги обуви меня зверски колотило. Обогреть саму себя даже самым скудным огоньком я не могла. Колдовские цепи блокировали магию. Опять грёбаный холод. Как же я его ненавижу. Еще больше злило бессилие и непонимание. За что? Почему? Когда теперь обо мне вспомнят? Сообщили ли Вейдайри? Или будут ждать до времени пробуждения и не потревожат новобрачную до той поры? А может, и вовсе не скажут. Сгноят в тюрьме и дело с концом. Принцесса, если не отпустит, так хотя бы лично осведомится о причине моего ареста. «Располагайся», — хмыкнула дознаватель. «Отдохни, пока можешь. Скоро тебя ждет увлекательная беседа с палачом». По спине пробежал холодок. Палач беседует, только в пыточной, под чутким руководством дознавателя. «Скажите мне хотя бы», — взмолилась я. «В чем меня обвиняют?» Но эльфийка ничего не ответила. Смерив меня человечку презрительным взглядом, она развернулась и молча покинула камеру. Решетка за ее спиной медленно поддалась, скрежетнула и насмешливо закрылась с пронзительным скрипом.